Глава 6. Соня. Мияги, Энди Панда. Заплаканная. Я не зря ненавидела этот день. Он слишком долгий. Он ужасный. Он неприятный. Он плохой, плохой, плохой. Я всегда тяну время, когда возвращаюсь домой, но сегодня дотянула настолько, что в квартиру вообще не попала. Зато попала под дождь, конечно же. Стояла, как идиотка, в подъезде, стучала, звала, звонила, но без толку. Если этот урод снова пьяный и тетка с ним, то смысла стучать никакого. Они не алкаши в привычном понимании. У нас нет дома свалки мусора и тараканов. Хотя квартира в сильно худшем состоянии, чем была, когда родители были еще живы. Но пьют они уже нередко, что меня разочаровывает в этих людях сильнее и сильнее. Соседей, у которых можно было бы переночевать, у меня нет. Знакомые из универа в общаге туда не пустят. Мне некому было позвонить, кроме Еси. И я очень долго решалась. Сидела на лавке у подъезда под дождем и плакала. Пока ко мне какой-то мужик приставать не начал, а я не убежала оттуда, не решалась. А потом уже выбора не было. Быстро набрала ей, потом прыгнула в такси и поехала. Стыдно до ужаса. Но что мне оставалось? Надеюсь, завтра утром тетка со своим мужиком будут в себе и откроют мне дверь, чтобы я могла хотя бы переодеться перед работой. Такси заезжает в частный сектор. Боже, я и забыла, что у них дом. Мне жутко неловко, но я правда надеюсь, что не слишком стесню их. А утром убегу и потом срежу тот самый замок на двери к чертям, чтобы не мешал мне попадать в квартиру больше. Потому что не первый раз я вот так гуляю уже. Но до этого мне удавалось дозвониться до них через пару часов. Да и лето было. Таксист приезжает по указанному Еси адресу. Я выхожу из машины и осматриваюсь по сторонам. Много красивых домов, так круто. Большие, шикарные. Улица такая ухоженная, фонари освещают все. Даже дождя тут нет. Когда-нибудь и я буду так жить. Обязательно буду. Только стану чуть старше и буду зарабатывать раз в 100 больше, чем сейчас. И сразу начну. Отхожу к одному из заборов поближе, чтобы дать такси проехать, и достаю телефон, чтобы набрать Есю. Но внезапно как раз из-под этого забора начинает громко и жутко страшно лаять какая-то, судя по звукам, просто огромная собака. И я от неожиданности роняю телефон, отскакиваю оттуда и верещу, словно она не за забором, а уже рвет меня на части. Боже, это было очень страшно. Руки дрожат, дыхание снова спирает. Да что за день-то такой? Я пытаюсь собрать себя в кучу и слышу, как ворота того самого дома открываются. Надеюсь, это не собака Еси, иначе я туда в жизни не войду. «Сонечка». Слышу голос Мирослава Сергеевича и поднимаю взгляд. «Приехали». «Мишка тебя напугал?» Он подходит ко мне, наклоняется, поднимает телефон. В свете фонаря вижу разбитый экран и чуть не скулю от досады. «Но нет, нет, нет, нет, как это не вовремя? Я коплю на жилье, мне точно не телефон покупать сейчас надо. Твою мать! Мишка!» Шепчу все еще дрожащим голосом, даже не отдавая себе отчет в том, что передо мной стоит мой начальник. «Какого черта?» «Собака. Он добрый вообще, не бойся. Сейчас я его закрыл. Проходи». Протягивает он мне руку и кивает головой на ворота. «Я ничего не понимаю». «Куда?» — хмурюсь. «Я к Есении ехала». «Я знаю», — соглашается он. «Они с Демидом у меня сейчас в гости зашли. Их дом ниже по улице. Проходи, если тут». «Да твою ж! Когда этот понедельник закончится?» Ей-богу, он не мог стать еще хуже, просто не мог. Но стал. Испуг от собаки, разбитый телефон и начальник, в дом к которому мне придется идти и показываться во всем своем убитом виде. Просто супер. Что еще? Я пытаюсь собраться с мыслями. У меня от чего-то ни единого желания нет идти домой к Ольховскому. На работе его выше крыши. Куда еще? Может, я тут могу Есю подождать? Ага, давай. Кивает он, но в интонации этой серьезности нет от слова совсем. Почти в полночь, одна на улице, в мокрой от дождя одежде. Давай, Сонь, конечно. Быстро заходи. Рявкает он, и я снова подпрыгиваю на месте. Да что он рычит-то на меня постоянно? Вот же, гад. Закрыт ваш медведь? Спрашиваю его, потому что если нет, точно никогда в жизни не зайду. Закрыт. Если начнет лаять, не бойся, он надежно заперт и до тебя не доберется. Он вообще душка. Из-за вашего душки я лишилась телефона. Ворчу, забирая мобильник из рук Мирослава Сергеевича и проходя вперед с опаской, входя во двор. Собака, как он и предупреждал, начинает лаять, но я не пугаюсь, не ору, не бегу. Я просто от страха застываю каменным изваянием, прижав к груди руки и зажмурив глаза, словно это может мне чем-то помочь. Я так сильно боюсь собак, это умереть можно. Я и себе, правда, собаку хочу, но своя-то это другое. Тем более я хочу мягкого и сладкого корги, а не медведя, который может одним махом ногу отгрызть и глазом не моргнуть. Особенно я боюсь бродячих собак, но и вот такие громилы, хоть я его и не видела, доверия не внушают. «Боже, Соня!» — посмеивается надо мной Мирослав Сергеевич и касается моей спины ладонью, подталкивая меня к входу в дом. «Давай, топай, он закрыт». Перебираю ногами на автомате, чувствую себя роботом, но иначе пока не получается. Как бы мне не рухнуть с температурой от такого количества стресса, такое я тоже могу. Наконец-то оживаю, когда к двери приходится преодолеть пару ступенек. Чувствую себя максимально отвратительно. Но выхода-то у меня нет особо. Хотя, наверное, стоило бы в гостиницу поехать. Черт, почему я подумала об этом только сейчас? Мирослав Сергеевич открывает мне дверь. Я прохожу внутрь и снова столбом стою после того, как стягиваю с себя обувь. «Сонечка, проходи, пожалуйста, не стой, как истукан. Что такое?» Рычит Мирослав, чтоб его Сергеевич, прямо мне в затылок. Я ехала к подруге, а не к начальнику. Мне, знаете ли, как-то совсем неловко сейчас. Фыркаю на него, поворачиваясь лицом. Надеюсь, что я и правда фыркнула, а не сказала это жалко и потеряно. «Давай дружить тогда», — закатывает он глаза и снова подталкивает меня, укладывая свою руку мне между лопаток. «Ох, боги!» После огромной прихожей мы попадаем в гигантских размеров гостиную, где как раз на диванчике сидит Еська, а рядом с ней ее муж Демид. Он классный, всегда улыбается мне, когда приходит наш автосервис. «Смотрите, кого я к вам привел», — говорит Мирослав этой небольшой компании, и Еся тут же вскакивает с дивана и бежит ко мне. Обнимает меня, несмотря на влажную одежду. «Малышка», — она всегда называет меня так, относится ко мне как к младшей сестре. «Мне так приятно». У меня никогда не было настоящих друзей. И Еся, кажется, первая такая в моей жизни. «Ты как?» «Да нормально. Прости, что свалилась, как снег на голову. Мне просто правда больше некуда». Я надеюсь, что говорю это достаточно тихо, чтобы Мирослав Сергеевич ничего не слышал. Но отчего-то мне кажется, что уши у него как у Чебурашки, и он точно улавливает каждое словечко. «Прекрати! Оставайся сколько нужно. У нас много места. А утром вместе на работу поедем». Я уеду пораньше, мне надо попасть домой перед работой. Рассказываю ей о своих планах и чувствую, что очень зря я делаю это в присутствии некоторых людей. Очень зря. «Тогда идем. Тебе надо согреться и поесть. Идем», — зовет она мужа. «Ты попозже подойдешь? «Проведу вас, идемте». Вызывается тот, но вдруг его перебивает Мирослав, чтобы его второй раз, Сергеевич. «Я проведу», — говорит он. «А ты открой пока еще пиво». «Боже, ну зачем? Было бы лучше, если бы мы пошли с мужем Еси. Слишком уж много этого мужчины в моей жизни». Натягиваю обратно обувь под пристальным взглядом. Я его нутром чувствую, каждой клеточкой, каждым сантиметром кожи. Бррр. Мне холодно от его присутствия становится. Мы втроем выходим во двор, и я опять вздрагиваю, когда собака снова лает. «Миш, ты чего?» — говорит ему Еська, и он тут же перестает. В ту сторону, где собака, я принципиально не смотрю. Да я в целом не рассматриваю ничего. Попала я сюда случайно, так что нечего запоминать, как тут все устроено. Это лишнее. Мы, наконец-то, выходим снова на улицу. Ольховский говорил, что дом Есении и Демида тут совсем рядом. Надеюсь, так и есть, и мне не придется находиться в его компании еще дольше. Кому бы понравилось торчать со своим начальником столько времени, еще и вне работы? Да никому. Начальство никто не любит, особенно если оно такое же невыносимое, как и мое. «Сонечка», — говорит он сразу же, стоит мне только подумать. «Вот чёрт, а!» «Я слышал, утром тебе надо домой. Я отвезу. А потом поедем на работу, если ты, конечно, в силах завтра выйти». «Я выйду», — киваю ему. «Конечно, в силах. Куда я денусь? Работать надо. Но домой не надо меня везти, я доберусь сама». «Это не вопрос был», — отрезает он, останавливаясь у одного из домов. «Нам все равно вместе ехать утром на Западную. Скоротаем время и лично прослежу за тем, чтобы ты не опаздывала. В 7 буду тут. До завтра». Отрезает он, а потом разворачивается и уходит. Вот же козёл.